Глава 16. Будильник вырывает меня из сна, и я на секунду замираю, вспоминая, где я. Мягкие простыни, легкий аромат дорогого древесного парфюма, просторная спальня. Это значит, что я все еще в апартаментах Игоря. Я поднимаюсь, заглядываю в ванную комнату и иду на кухню. В квартире тихо. И я не понимаю, уехал он уже или просто еще спит. Я наливаю себе кофе, обхватываю теплую чашку ладонями и делаю медленный глоток. На языке остается терпкость, но я не чувствую вкуса. Что между нами? Все снова свернулось в клубок недосказанности, который теперь давит на грудь. Я почти допиваю кофе, когда слышу, как выключается вода в душе. Секунду спустя доносится шум открываемой двери. Я выхожу на звук и застываю. Из ванной выходит Шумицкий. Все еще влажный после душа, с каплями воды, медленно стекающими по его коже. Полотенце небрежно обернуто вокруг крепких бедер, обнажая подтянутый живот с идеально прорисованными линиями пресса. На его мощной груди угадываются бледные рубцы, следы прошлого, которое почти стоило ему жизни. Но мой взгляд невольно скользит дальше. Там сильные руки, влажная кожа с золотистым оттенком, четкие изгибы мускулов. Ты уже проснулась? Его голос чуть хриплый и ленивый после сна. «Да». Я моргаю, пытаясь сфокусироваться на его лице. Я собираюсь в офис. Он медленно приближается, и от него веет теплом и влажным паром. «Можешь взять выходной?» «Нет». Мой голос выходит тверже, чем я ожидала. «Мне нужно работать». Он прищуривается, словно что-то изучает во мне, а потом медленно проводит пальцами по краю полотенца. Будто невзначай. Я чувствую, как сердце стучит быстрее. Я разворачиваюсь, хватаю телефон и иду к выходу. Я вызову такси. За спиной раздается легкая усмешка. «Как обычно», — отзывается Игорь. Когда двери лифта закрываются, я, наконец, выдыхаю. Но жар его взгляда все еще ощущаю кожей. Я добираюсь до офиса довольно быстро и почти сразу попадаю под цепкий взгляд Юли. Она стоит, скрестив руки на груди, и явно ждет меня. «Ну?» – она вскидывает брови. «Говори». «Что говорить?» – устало выдыхаю я, направляясь к ней. «Все, ты уехала с боссом, вчера я вообще тебя не видела. Как думаешь, Катя, как много у меня вопросов?» Я усмехаюсь, но в моей усмешке больше горечи, чем веселье. «У меня нет ответов. Я пока даже не знаю, поможет мне Шумицкий или я окончательно испортила с ним отношения». Юля драматично закатывает глаза. «Ты всегда все усложняешь». Я упираюсь плечом на стенку и развожу руками. «Но не всем же быть прирожденными содержанками», – подшучиваю. «Честно, я не понимаю, как девушки умудряются так ловко вертеть богатыми мужиками. Это, наверное, врожденный талант. Или надо иметь высшее образование в области мужской психологии». Юля хмыкает и скользит по мне хитрым взглядом. «Нет, Катя, тут важнее познание не в психологии, а в мужской анатомии». Я фыркаю и угрожаю бросить в нее пустой пластиковый стаканчик. «Ладно, шутки в сторону. Посмотри», — говорит подруга и протягивает мне свой телефон. Я беру его и смотрю на экран. Новостные ленты уже вовсю пестрят анонсами нового телешоу. В центре кадра Мария. В крошечных шортах и узком топике. Загорелая. С растрепанными локонами и фирменной улыбкой. Я звезда. Она стоит на фоне дикого леса и с воодушевлением рассказывает, что участникам предстоит выживать в спартанских условиях. Добывать себе пищу, строить укрытие и бороться за лидерство. «Сучка», – тянет Юля. «Но это даже хорошо. Значит, она скоро улетит из нашего города. Хоть глаза не будет мозолить». «А Валентин на месте?» Юля моргает, потом качает головой. «Не видела его сегодня. Может, задерживается?» Я молча киваю. Интересно, Шумицкий вообще позволит ему снова появиться в компании? С другой стороны, Игорь не хотел поднимать шумиху раньше времени. «Ладно, давай работать». Юля вздыхает, но спорить не решается. Я по привычке поворачиваюсь к своему старому рабочему месту. И только потом вспоминаю, что мне нужно быть у кабинета босса. У меня ведь теперь новая должность. Сегодня мой первый день в качестве секретаря Шумицкого в стенах офиса. Я сажусь за рабочий стол, машинально разглаживая ладонями идеально чистую поверхность. Здесь намного приятнее находиться. Кресло очень удобное, больше места и света, и есть личное пространство. Но меня не покидает странное чувство. Я должна воспринимать его как начальника и держать дистанцию? А все, что было за пределами этих стен, ночь в квартире, наши разговоры, поцелуй, должно остаться там, в другом мире, в другой реальности? Что я знаю точно, что я не буду обращаться к нему на «ты». Никакого Игоря здесь, только Игорь Викторович. Я вдыхаю полной грудью, открываю ежедневник и проверяю же расписание на день, надеясь, что концентрация на рабочих задачах поможет отвлечься. Проходит час. Дверь кабинета босса остается закрытой. Я уже начинаю думать, что он не появится сегодня. Но вдруг ловлю краем глаза движение. Он. Шумицкий проходит мимо меня, даже не взглянув. Ныряет в свой кабинет и захлопывает за собой дверь. Я только успеваю заметить его напряженное лицо. Видно, что не в духе. Проходит меньше минуты, и телефон внутренней связи оживает коротким сигналом. «Катерина, зайдите ко мне». У него холодный, бесстрастный голос. Я сжимаю пальцы, ощущая, как неприятное волнение пробегает по спине. Ну что ж, кажется, наша рабочая игра начинается. Я захожу в кабинет, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри все напряжено, как струна. Шумицкий стоит у окна, скрестив руки на груди. В свете дневного солнца его профиль кажется резче и жестче. Он бросает на меня быстрый взгляд и тут же поворачивается к ноутбуку. «Ближайшие встречи нужно перенести». Его голос сообщает отстраненность и холод. «В приоритете переговоры с Беляковым. Найди подходящий ресторан, но без пафоса. Я не собираюсь угощать его устрицами, но место должно быть статусным. Отправь мне варианты, составь список требований». «Какие требования?» «Отдельная комната, хорошая винная карта, никаких посторонних. Остальное возьми у моей помощницы». Я записываю его пожелания в блокнот. «И еще», — добавляет он настолько официальным голосом, что по груди как будто ледяной воздух проходит. «Перенос встреч создал проблемы. Разберись, кто уже взбесился, кто ждет новых дат. Мне нужны свежие данные по каждому из них». Я продолжаю делать пометки. «А с расписанием? Все переделай. Мне нужен нормальный график». «Нормальный – это какой?» Я поднимаю голову. Он переводит на меня тяжелый взгляд. Да уж, от вчерашнего Шумицкого не осталось и следа. Да даже утром он был другим. «Такой, чтобы я не сидел в переговорах до полуночи», – резко отвечает он. «Разберись». «Хорошо, разберусь». Киваю я, но в голосе появляется сухость. Он замечает это и чуть прищуривается. «Что-то не так, Катерина?» «Все прекрасно, Игорь Викторович», подчеркиваю я. «Вот и отлично». Он снова смотрит на экран, словно я ему больше не нужна. «Но я-то знаю, что это не так». «Что это за ледяная маска? Почему он вдруг ведет себя так, словно я в чем-то провинилась? Никогда не общался с нормальными женщинами и теперь бесится, что вокруг не все вдруг стали эскортницами. А вы сегодня особенно приятны в общении. Не выдерживаю я». Он усмехается. Тонко, без радости. «Работа есть работа. Ты же так спешила в офис». «Это какой-то цирк с крайностями. Я сжимаю блокнот в руках. То вы носите меня на руках, то общаетесь как с посторонней». «Ты сама сказала. Не надо». Его голос становится ниже, хрипловатее. «Не надо ухаживать за тобой, как я привык. А по-другому я не умею». Его взгляд цепкий, уверенный, проникает под кожу. Я чувствую, как внутри что-то вскипает, но не позволяю себе отвести взгляд. «Значит, либо все по-вашему, либо никакого нормального человеческого общения?» Ничего не отвечает, только продолжает смотреть на мое лицо неотрывно. В комнате становится так тихо, что я слышу собственный пульс. «Хорошо». Я первая отвожу взгляд. «Тогда буду воспринимать вас исключительно как босса». Я резко разворачиваюсь и иду, сжимая папку так, что побелели костяшки пальцев. Я уже беру за дверку ручки, когда слышу его голос. «Кстати, ты забыл свою сумку». Я останавливаюсь. «Сумку? Черт, точно!» Совсем вылетело из головы. Она осталась в его квартире после того, как Игорь достал ее из багажника своей машины. «Точно. соглашаюсь, поворачиваясь к нему. Совсем забыла. Шумицкий усмехается, опираясь на край стола. Или это был хитрый план? Я хмурюсь. В смысле? Ну, знаешь. Он чуть наклоняет голову, в глазах появляется знакомый лукавый огонек. Специально оставил, чтобы был повод вернуться. Какой же он невыносимый. Злости не хватает. Если бы мне так захотелось задержаться, я бы не оставил вас одного в одном полотенце сегодня утром. Ты любишь внезапные отказы, Катерина. Это я уже усвоил. Второй раз не так эффектно вышло. Я беру побольше воздуха в легкие, чтобы продолжить пикировку. Но весь запал пропадает, а в голове зато на мгновение проясняется. Словно спадает густой туман, и ко мне вновь возвращается логика. Стоп. Я прищуриваюсь. Кажется, я поняла, в чем дело. Он захлопывает ноутбук, но не поворачивается ко мне. Вы не в духе из-за отчета, да? Шумицкий молчит, но я чувствую, что для него это не пустые слова. Ночью же должен был прилететь специалист, чтобы проверить документы. Продолжаю я. Видимо, он уже подготовил отчет, и там много неприятного. Теперь босс все же смотрит на меня. Поэтому вы раздражены, Игорь Викторович, и срываетесь на мне. В комнате повисает напряженная тишина. Я делаю шаг вперед, приближаясь к его столу. Мы можем продолжать эту сцену, спокойно говорю я, не сводя с него взгляда. Или можем взглянуть на ситуацию, как взрослые люди. Мы оба взрывные, оба травмированные. И нас обоих предали. Любимые люди. Так что неудивительно, что мы избегаем даже намека на близость. Я делаю акцент на последней фразе. Во многом признаюсь в этом перед собой. Не физическую, добавляю. Ту, что глубже. Он хмыкает, уголки губ дергаются в циничной усмешке. Физической ты тоже избегаешь. Я резко выдыхаю. Глаза невольно пробегают по его лицу, по жесткой линии скул, по сомкнутым губам. Черт, это бесполезно. Внутри снова все закипает. Я не могу с ним нормально разговаривать. Не сегодня. Моя рука снова тянется к двери. Но я не открываю ее до упора, а наоборот захлопываю. И прежде чем успеваю заставить себя успокоиться, закрываю ее на замок. Разворачиваясь к боссу и вижу, как в его глазах загорается интерес. «Хорошо», — говорю сбивчивым голосом. «Давайте вернемся к вчерашнему уговору. Вы же этого добиваетесь, Игорь Викторович? Включили несносного босса, чтобы я пересмотрела свое поведение?» Он прищуривается. «Секс в обмен на защиту и помощь. Уточняю, вдруг он забыл, какие были условия. И на запрет на ваши остроты в мой адрес». Шумицкий даже не моргает. «Где будем заключать сделку?» Я обхожу стол, кончиками пальцев скользя по его гладкой поверхности. «На столе?» Я поднимаю взгляд и ловлю его напряженное молчание. Делаю еще шаг. «Или в вашем кресле?»